Отшельник умолк. Но каждый из 12 воинов света знал, о чем он молчит. О том, что в подземельях Кремля под носом спецслужб скрывается база боевиков, доносили разведчики, изучавшие подходы к Манежной. Им предстоит долгий кровавый бой, в котором не будет живых победителей. Алексей был готов к броску, собран, как совершенная машина для убийства, но он больше не находил в себе полыхающей ярости, лишь сожаление и тяжелую печаль. Красный кирпич исторических подземелий был влажным на ощупь, словно пропитан кровью. Гул шагов обгонял идущих. Больше часа рыцари пробирались в обход вдоль тоннелей с правительственными коммуникациями, среди белых асбестовых труб теплоцентралей и свитых в жгуты проводов в экранирующих обмотках, мимо жгучих заклятий, написанных кровью на стенах и кем-то поставленных оберегов. Оружейный склад был уже рядом. На стене виднелся едва приметный опознавательный знак, начертанный кобальтом. Здесь разведчики нашли тайный шурф, ведущий к царской Либерии. Им предстояло разобрать шурф, спуститься в Либерию, оставить там чашу, а после снова замуровать все подходы к сокровищнице. «Тише!» – прошептал Алексей. Группа замерла, вжавшись в стены. По торцевой стене, там, где коридор изгибался под прямым углом, скользнул фиолетовый луч. «Запалились!» – одними губами вывел кобальт. «Ловушка!» «Уходим!» – скомандовал Алексей. Фонарик помигал и потух. Но в подземной норе шло настороженное, сосредоточенное движение. Зверь бездны проснулся и теперь разворачивал свое тулово навстречу горстке смельчаков, заползших в его владения. В подземных коридорах короткими перебежками продвигались боевики. Уходили через боковые коридоры, шхеры. Через несколько быстрых перегонов по кирпичным рукавам Алексей сказал кобальту: «Свяжись с нашими». «Что у них?» Кобальт включил рацию. «Бой! Бой у них в манеже! На всех этажах!» За поворотом мелькнул тусклый, плавающий зрачок Канагона. «Мы пскопские! Мы пробьемся!» — раздался знакомый тенорок. Размалеванный под команда спитек потрясал трофеем, новым, блестящим от смазки калашом. «Питек! Все комиссаришь, мурло окаянное? А куда деваться? Первая группа в катакомбах напоролась на боевиков. Вторая подоспела и выдавила их в манеж. Теперь на всех этажах отстреливаются. Вы идите в обход, а мы вас прикроем».